Уважаемый мэтр Ноэль, разрешите представить вам в качестве моего помощника в переговорах господина доктора Тердонка. Весьма рад знакомству. Как здоровье вашего почтенного дядюшки? Спасибо, здоровье неотменное. В основном марширует. Простите, я не понял. Неважно. А, прекрасно. Итак, фирмы, представителями коих мы являемся в настоящее время, основывают общество Соконор, которое будет брать и выполнять заказы по рекламе. Вы согласны с такой формулировкой, коллега? Согласен. Вы представляете немецкую сторону, я французскую. А кто представляет швейцарскую фирму «Имбак»? «Имбак» уполномочил меня говорить от его имени. У меня есть соответствующие документы. Разрешите ознакомиться. Так, прекрасно. Прекрасно. «Имбак», как я слышал, чисто швейцарская фирма. Разумеется. И не находится под немецким влиянием. Нет. А кому принадлежит «Имбак»? Мне очень жаль, но акционеров мы не знаем. Конечно, конечно. Акционеров не знает никто. Немецкое рекламное агентство, это, насколько мне известно, один из филиалов Рейнских финансов. Конечно. А Рейнские финансы – это то же самое, что «Имбак». Не правда ли? Как вы сказали? Да или нет? Конечно, нет. Как же вы тогда объясните тот факт, что в Рейнских финансах и в «Имбаге» числятся в правлениях одни и те же лица, а номера банковских счетов поразительно совпадают? Надеюсь, вы отдаете отчет в своих словах? Здесь, в этой папке, у меня имеются доказательства. Выражаю вам свое искреннее сочувствие. Так вот она, таинственная финансовая афера дядюшки. Как это в духе исконных немецких рыцарей кошелька. Сначала обман, возможно, вариант подкуп или лесть, а там, глядишь, и барабанный треск. Разгневанный, обескураженный Фассбендер покинул Париж. Правда, я нисколько не сомневаюсь, что в конце концов они договорятся. Пятиминутные переговоры по телефону, и французская прокатная фирма любезно предоставила мое распоряжение «Ситроен». Еще через 5 минут я уже с портфелем в руках спустился в вестибюль отеля. Моя дорога лежит в город Дом. Он в 300 километрах северо-западнее Парижа. Эй, мальчик! Подойди-ка сюда! Как тебя зовут? Гастон. Гастон, прекрасно. Слушай, ты не видел случайно здесь «Ситроен», такой светло-серый с черным верхом? А, этот не тот ли с двумя бошами? Вот. Это мои знакомые, я их ищу. А, значит, ты тоже бош? Угу, ты же видишь. А, в общем, это ничего не значит. Бывают разные боши. Вы меня прокатите? Ну, конечно, прокатите. Давай, залезай, садись. Я довезу тебя до того самого места, куда они поехали. Мне надо с ними поскорее встретиться, понимаешь? Я точно не знаю, куда они поехали. Но с ними был Фишо. Кто такой Фишо? Управляющий из монастыря. Тогда поехали в монастырь, показывай. Тогда прямо. Может, они там в монастыре остановились. Туда часто приезжают, и все боши. Наши туда не ездят. А почему же туда ваши не ездят? Плохое место, месье. Говорят, там души замученных живут. Вот теперь туда, направо. Ага. Только я не верю. Ух ты! Ты не бойся, Гастон. Что ты сказал, души каких замученных? Да там войну, говорят, эсэсовцы жили. Штаб у них, что ли, какой был, не знаю. То, говорят, оттуда ночью крики слышны были. Теперь остановите. Я сойду. Да подожди. Я тебя обратно отвезу. Чепуха, доберусь на своих двоих. Только будьте поосторожней. чего же ты был смешной, Алексей, когда я тебя увидела на аэродроме? Ой, ты мчался под всеми парусами. А вид, вид был такой важный, будто бремя всей земли на твоих плечах. Ну, не сердись, это я так. Просто по привычке выпускаю иголки. А вообще-то, я тебя... Ну, я так рада тебя видеть. И самое-самое главное, что ты здесь со мной рядом. Рассказываешь мне сказки «Тысячи одной ночи». А вот в ту ночь в монастыре тебе было страшно? Ну, честно сознайся. Ну, конечно, если честно, то да. Ты знаешь, там такой романтически запущенный вид. Всюду грязь, какая-то паутина, разбитые высокие окна. И если бы хоть, ну, одна живая душа, ну, было как-то немножко не так неприятно. Я там облазил все ходы и выходы, вымазался весь как черт. Но представь себе, я все-таки кое-что нашел. Ну? На чердаке несколько комнат. Чистых, отремонтированных, с коврами, столами. Много всякой радио и телеаппаратуры. Да, там я видел огромные ящики с надписью «Саконор». Я потом тебе объясню, что такое Саконор. Только теперь я начинаю понимать кое-что в их дьявольской авантюре. Да, в одной из комнат я увидел телефон и снял трубку. Скорее так, просто по привычке цивилизованного человека, и сразу услышал голос. Тот человек на том конце провода спросил, кто я. Мне ничего не оставалось, кроме как ответить, что я домовой. Ой! Лекси, ты раскрыл себя? Ты знаешь, я тоже сначала так подумал, но ничего. Как-то никто не появился. Ни сразу, ни позже. Они приехали под утро. Поначалу я подумал, что попал в ад. Такой стоял грохот. Я выполз на парадную лестницу и буквально сложился вдвое за балюстрады. Оси, я положу твою пушку на лестницу, как бы не забыть. Ладно. Сколько у тебя еще осталось? 2 ящика. Так, Голем, прими ящик. Вот поставь здесь свою закорючку. Погоди. Да не бойся, не бойся, все в полном порядке. А вот и ключ. Смотри, как золотой, береги его. Оси, а что будет с другими? Пока побудут здесь, до распоряжения старика. Поля, ты должна меня выслушать спокойно. Там, в монастыре, я видел твоего отца. Они издевались над ним? Нет, Поль. Он помогал им перетаскивать ящики. Потом они оставили ему ключ, чтобы он охранял запертую дверь бункера. Они называли его Голем. Так это был отец? Да. Я уверен в этом, потому что когда все кончилось, все испарились, я вышел из своего убежища и направился к машине. Она была спрятана за оградой. Он схватил меня. Что вам здесь нужно? Ничего. Загородная прогулка. Зачем сюда приехали? Я еще одного человека. Кого? Удана. Зачем? Я приехал по поручению его дочери, Полита Удан. Фантазер вы! Ваша Удана похитили, вам никогда его не найти. И вообще, убирайтесь отсюда по добру, по здорову, пока я не размочил вам башку. Убирайтесь! И знаете, что это для вас все добром не кончится. Мы не любим длинные языки. Мы их вырываем. Убирайтесь отсюда, живей! Стойте! Подождите! Что вам еще нужно? Как она там? Что? Поле. Откуда вы ее знаете? Я ее отец. Отец. Да, Поле, это был он. Лекси, ты теперь у меня один и единственный на свете родной человек. Я увезу тебя отсюда. и мы создадим свой собственный мир. Это была трудная для нас встреча. Трудное объяснение, какие слова я мог сказать ей. Лихорадка дней, лавина событий, обрушившиеся на нас поиски отца, все позади. Все стало на свои места, будто невидимый фотограф опустил в судок с проявителем малопонятный негатив, и штрих за штрихом стала вырисовываться вся картина. Каждый из участников этого чудовищного представления добавил что-то от себя. И Фассбендер, и дядюшка Тердонг, и Буйвол, и Смец, Франк, и Лен, Уодн, Клер. Да, пожалуй, Клер, как никто другой, соединила многие оборванные нити этого запутанного клубка. Последний раз я увидел ее в парижском отеле. В том самом отеле, куда я вернулся после своей небольшой экскурсии в монастырь. Я увидел ее сидящей в холле с двумя мужчинами. Они почти не разговаривали. Лишь несколько вскользь брошенных фраз долетели до меня. «Вы бестец, Ахойс. Неужели вы думаете, что Саконор стоит меньшего? Нет, мало. Умножьте на три». Клер поднесла к лицу пудреницу и тут в зеркале увидела меня за своей спиной. Надо отдать ей должное. Она была выдержана. Она пудрила нос, подвела губы карандашом, и я почувствовал взгляд Клер на своем затылке, когда брал у портье ключ от своего номера. Через час она вызвала меня к себе в номер. Она металась в нем, как тигрица в клетке. «Все, я кончаю эту игру. Я так долго ходила по стрию. Теперь вы, конечно, непременно сообщите обо мне вашему дядюшке». «Зачем? Это не входит в мои планы». «Так ли? Что-то с трудом верится. Все вы одна шайка с крупными счетами в банках. А я вот вкалывала всю жизнь, кем только не была для них. И что? Что? Заработала пару чемоданов ненужных тряпок, но с меня хватит, баста!» «Однако вы только что торговались с Цахойс». «Он ублюдок! Он уже успел меня продать! Запросил у Саконора сумму в 10 раз больше, чем дал мне! Ненавижу их всех, ненавижу! Все продаются, все покупаются, не я одна, но я погорела! Они не простят мне этого, они не вспомнят моих заслуг! Вы когда-нибудь слышали о Тильмане, о Стерлоу? Нет. Один повесился, другой свалился в воду. Инсценированное самоубийство. У них только такой расчет при выходе из игры». «Клер, вы прекрасно знаете, что я не из компании дядюшки». «Кто не с ними, тот против. И того они убирают. Я много знаю. Но со мной они так просто не разделаются. Я постараюсь им насолить, постараюсь. Кое-что вам расскажу. А вы это используете по своему усмотрению. Договорились?» «Да». «Они боятся разглашения, но к тому времени я буду вне пределов их досягаемости. Что касается вас, вы же сами этого хотите. Ну и подставляйте свою голову. Они не посчитаются с тем, что вы Тердонг. Во всяком случае, вас я предупредила». «Я согласен. Только вопросы буду задавать я. Что такое дом, Клер?» «Во время войны там была наша радиостанция, откуда шли радиопередачи на Англию». «Какие планы на дом теперь?» «Там будет монтироваться оборудование для теле- и радиостанции. Передачи будут вести с кораблей, специально зафрахтованных для этих целей». «Так, то есть пиратские станции». «Бросьте вы эти ваши романтические словечки. Речь идет всего-навсего об очень прибыльном предприятии, куда вложены значительные капиталы». «Чьи капиталы?» «Есть такие компании. Рейнско-Вестфальское кредитное и финансовое общество. Или попросту Рейнские финансы. И одна швейцарская фирма. Впрочем, если уж быть до конца откровенной, обе фирмы немецкие, созданные старанием вашего дядюшки на основе бывшего экономического отдела СС Третьего Рейха». «Откуда у вас такие сведения, Клер?» «Я работала там секретаршей у вашего дядюшки. К концу войны он тайно переправил золотые запасы и ценные бумаги за границу. Тогда и были основаны многие здравствующие ныне фирмы. Деньги должны рождать деньги. Их вкладывают не только в промышленные предприятия разного назначения. Экономическое чудо не приходит само собой. пиратские, как вы выразились, станции, это денежки, ой, какие. Так вот это они и называют Соконор. Да. А что вы прячете в ящиках там, в монастыре? Ну? Кляр, мы же договорились. Тайный архив нашего Третьего Рейха. Неужели бумаги так опасны? Там есть такие, которые подействуют не хуже взрывчатки. Если они увидят свет, рейнские финансы взлетят на воздух. Кляр, куда теперь перебрасывают архив? Вот этого я не знаю. Ну, а теперь уходите. Уходите, я спешу. Мы оба торопились, Клер и я. Собрав чемодан, я сбежал вниз. У подъезда собралась толпа. Кто-то сказал, что женщина-самоубийца выбросилась из окна 8-го этажа. Я даже не сразу сообразил, что это Клер. Я подошел, горло подкатил комок. Голос Клер еще звучал у меня в ушах. Кто не с ними, тот против. И того они убирают. Комедия окончена, но занавес еще не упал. Главные персонажи выходят на аплодисменты. В центре группы мой дядюшка, глава банкирского дома. Кругом важные пингвины во фрак, акционеры из тех, что помастите. Среди них Фассбендер, Хуки, Шпетвер, дамы и господа, прокуроры, судьи, военные, чиновники, услужливая пресса. Спектакль называется «Собранием акционеров». Но для посвященных людей – конференцией бывших сотрудников СС. Это мой племянник. Немного молод и своеволен, но с незаурядными способностями. Специалист по правам фирм. Мы прочим его на один из руководящих постов в Соконоре для нейтрализации французов. Так-так. Очень мило. А эта дама? Это Полита Уден. Вы не слышали такой фамилии? Простите. Уден. Не помните. Я могу напомнить, господин Норберт Уден, ее отец, в настоящее время находится под следствием по обвинению в содействии побегу арестанта из тюрьмы. Замолчи. Господин Уден, смею вам заметить, старый нацист. Свою жалобу он получает из фондов СС. Великолепно приумноженных моим дорогим дядюшкой, господином Магнусом Тердонком. Остановись. Господа, господа, сокровища Нибелунгов в надежных руках. А вот и господин Фассбендер, его адвокат, стараниями Коева уже освобождены из тюрьмы сотни бывших нацистов. Ты пьян. Кельнер! Помогите молодому человеку и его даме. Прошу, господа, встать. Шампанское. Этого следовало ожидать, Лекс. Ты что, думал, они тебе подставят микрофон? Осторожно. Коты, они даже парадную дверь закрыли, Поль. Да. Осторожно, здесь ступеньки. Что, милый? Ящики. Смотри. Ну и что? Это те из монастыря. Ты видишь Соконор? Соконор. Прямо в машине не разгрузили. Они, видимо, полезут дальше. Посторонним вход строго запрещается. Запретная комната. Здесь торчит ключ от зажигания. Золотой ключ от запретной комнаты. Надо только нажать на акселератор и вывести машину за ворота. Ты с ума сошла? Далеко ты не уедешь, это бессмысленно. Ну разве ты не сделал выбор? Лекса, ведь был бы большой шум, скандал. Поле, идем отсюда, не терзай меня. Они убьют тебя, как убили тех, Клер, как убили других. Ладно, милый, ладно, ты прав. Я устала. Найди такси. Сейчас. Мэтт, стой, не стреляй! Что вы делаете? Теперь они произносят речи. Прокуроры, судьи, защитники. Стая черных ворон, они каркают, машут крыльями, они лгут, опровергают друг друга, но ни один из них даже не пытается приоткрыть дверь запретной комнаты. Когда-нибудь это сделают другие. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Запретная комната». Спектакль записан по одноименному роману Фреда Унгера. Автор инсценировки Лариса Закашанская. Режиссер-постановщик Вадим Жуков. Действующие лица и исполнители. Александр Тердонг, Лекси, адвокат. Алексей Баталов. Магнус Тердонг, глава банкирского дома Деврен и К. Всеволод Якут. Фасбендер, хозяин адвокатской конторы Фасбендер и сын. Анатолий Кторов. Норберт Уден, по кличке Голем, тюремный надзиратель. Сергей Цейц. Полетта Уден, его дочь, студентка. Наталья Каташова. Франк, музыкант, друг Лекси. Александр Ширвинд. Элен, регистраторша гранд-отеля Алла Покровская. Клэр, певица из бара, Валентина Калинина. Буйвол, служащий гаража, Леонид Коневский. Смец, шеф детективного бюро «Аргус», Юрий Колычев. Олафсон, юрист, Виталий Беляков. Мэтр Ноэль, парижский адвокат, Леонид Топчев. Гастон, мальчишка, Елена Королева. Театр ФМ.